Не слишком твердо держась на ногах, Анни двинулась в обход толпы. Все внимание пишущей братьи теперь сосредоточилось на Дэвидсоне. Операторы и фотографы толкались, стремясь запечатлеть убитого горем отца. Микрофоны нацелились на Смита Притчета. «Вы откроете дело, мистер Притчет?» «Мистер Притчет, какого рода обвинения вы собираетесь выдвинуть?» Окружной прокурор свирепо оглядел репортеров. «Поживем, увидим! Расступитесь! Пусть полиция делает свою работу!» Дэвидсон не смог добиться правосудия в зале суда, поэтому решил взяться за дело сам. «Вы чувствуете свою ответственность, мистер Притчет?» «Мы сделали все, что смогли. На основании имеющихся у нас доказательств». «А доказательства-то хлипкие, верно?» «Не я их собирал», — отрезал окружной прокурор и пошел обратно в здание суда. Его лицо стало таким же багровым, как предвещающий ветер закат. Прихрамывая, Анни преодолела последнюю ступеньку и открыла дверцы полицейской машины, стоящей у тротуара. Фуркейк подвел к ней рыдающего Дэвидсона в сопровождении четверых полицейских. Толпа следовала за ними, словно гости на свадьбе, провожающие счастливых молодоженов в свадебное путешествие. «Ты сам запрешь его, Фуркейк?» — поинтересовался Хукер, когда Дэвидсон уселся на заднем сиденье. «Черта с два!» — огрызнулся детектив, захлопывая дверцу. «Сам его запирай!» Хукер покраснел, но не сказал ни слова, когда Фуркейт пересек улицу, уселся в потрепанный черный форт и отъехал в противоположном от окружной тюрьмы направлении. Глава вторая. «Он виновен», — убежденно сказал Ник. Не обращая внимания на предложенное ему кресло, он беспокойно мерил шагами тесный кабинет шерифа. «Тогда почему же у нас на него абсолютно ничего нет, а, Ник?» Шериф Огюст Ноблие, или попросту Гас, сидел за своим рабочим столом. Толстый, с пивным животом, он изо всех сил старался создать атмосферу спокойствия и благоразумия. Хотя казалось, что сами эти понятия просто ненавистны детективу Фуркейду. Гас Ноблие занимал этот пост в течение 15 лет, три срока подряд. Шериф любил свою работу и хорошо с ней справлялся. И только последние 6 месяцев, что у него проработал Фуркейт, он вдруг начал испытывать постоянные приступы изжоги. «У нас есть это чертово кольцо», — возразил Фуркейт. «Но ты же знал, что оно не числилось среди вещей, которые должны были искать при обыске. Какие глупости! Мы же его нашли!» «И вовсе это не глупости», — осадил его Гас. «Мы говорим о правилах, Ник. Иногда мы обходим их, порой нарушаем. Но мы не можем делать вид, что правил вообще не существует». «Так что же, черт побери, мы должны были делать?» В вопросе Фуркейда прозвучал неприкрытый сарказм, и он выразительно пожал плечами. «Оставить кольцо в доме Ренара, а Самир попытаться раздобыть еще один ордер на обыск?» Фуркейт зажмурился и прижал пальцы ко лбу. «Мне сразу показалось, что у Памелы в вещах чего-то не хватает. Но как я мог догадаться, чего именно?» «Черт бы тебя побрал, Ник!» От раздражения Газ даже встал с кресла. Его лицо залил неестественный румянец. Побагровела даже кожа на голове, просвечивающая сквозь короткий ежик сидеющих волос. Благодаря своему внушительному росту шериф на пару дюймов возвышался над детективом, только тот был сложен, как боксер-тяжеловес. «А пока мы гоняемся за собственным хвостом, пытаясь соблюдать правила», — продолжал Фуркейт, «Ренар вполне мог избавиться от колечка, вам не кажется?» «Ты мог оставить там Стоукса и приехать сюда. Почему Ренар так долго хранил кольцо? Мы были в его доме дважды. Бог любит троицу. Он оказался умнее. Ник ожидал от шерифа чего угодно, даже оскорблений, но такого не предвидел. Промолчать он не смог. «Вы полагаете, что это я подбросил кольцо?» Поинтересовался он невозмутимо, но его спокойствие не предвещало ничего хорошего. «Я этого не говорил». Газ шумно выдохнул воздух. «Проклятие! А вам не кажется, что если бы я знал, что собираюсь найти, то у меня хватило бы сообразительности внести кольцо в список?» Шериф нахмурился, морщины на большом лице проступили резче. «Не кипятись!» Газ поднял руку. «Нам всем хотелось, чтобы обвинили Ренара. Я просто пытаюсь объяснить тебе, как это может выглядеть и как все можно извратить.